Ум его, все существо устремлено к заветной цели – вырваться из тенет сетей, которые опутывают его непрерывно, разорвать оковы, совершить дело, которому тянется его мятежная, беспокойная душа, собрать вокруг себя тех, кто это дело поддержит, пойдет за ним. Сначала это были не очень ясные, отчетливые мысли, стремления, потом намеки, наконец, открытый разговор с Пьяновым. Арест в Малыковке, уже четвертый в его жизни, и заключение в Казани не остановили эту работу мысли. Оказавшись на свободе, он снова рвется на ИИК, и здесь, в разговоре с только что увиденными людьми, беглыми и неприкаянными, Емельян снова обнаруживает в себе это скрытое тайное стремление к тому, чтобы начать задуманное дело. «Я вас не оставлю», — говорит им этот человек, тоже, как и они, беглый, каторжный, преследуемый властями, говорит чуть ли не царским императорским тоном. Какая разница между Емельяном, произносившим эти ободряющие слова, и перепуганными беглецами из Центральной России? А ведь когда он вошел в избу, вид у него был весьма скромный, в одной холстинной рубашке, к тому же грязный и испачканный в крови, нес сайгака по степи, на ногах прохудившиеся коты, на голове сермяжный колпак. А сколько чувствуется в словах его внутренней уверенности и огня! По всему видно, он встал на свой путь, пришел свой Рубикон. Через несколько дней после разговора с беглыми хозяин и Пугачев пошли в баню. Еремина курица увидел у своего постояльца какие-то отметины, знаки на груди, рубцы, шрамы, оставшиеся после болезни. «Что это такое у тебя на груди-то?» Емельян промолчал, но задумался. Вспомнил о своем разговоре с Пьяновым. «А что, не сказал ли он Ереминой курице, что я называл себя Петром Федоровичем?» Час спустя вышли из бани, и Пугачев вскоре подсел к хозяину. «Давич Степан Максимович, ты парился со мной в бане. А приметил ли ты на мне царские знаки?» «Какие знаки? Я не только не видывал, но и не слыхивал, что за царские знаки такие». «Прямая ты курица. О царских знаках даже не слыхал, ведь каждый царь имеет на себе телесные знаки. Вот я вам, когда яицкие казаки сюда приедут, покажу их». «Что это, Пугачев, к чему ты это говоришь? Каким быть на тебе царским знаком?» «Экой ты безумный, и догадаться даже не можешь, к чему я говорю, ведь я не донской казак, как тебе сказался, а государь ваш, Петр Федорович». А Баляев, как и Пьянов до него, перепугался так, как бы кожу на нем продрало. Мысли путались, в голове шумело, как это может быть. К нему в умет сам государь пожаловал. «Как же это так? А я слышал, что государь Петр Федорович умер». «Врешь. Петр Федорович жив, он не умер. Ты смотри на меня так, как на него. Я был за морем и приехал в Россию в прошедшем году. Услышав, что яицкие казаки приведены все в разорение, я нарочно для них сюда приехал и хочу, если Бог допустит, опять вступить на царство. Как ты думаешь, будут ли казаки согласны на это и примут ли меня?» Но Еремина курица в ответ только кланялся, просил прощения за то, что говорил, и обходился с ним, как с человеком простым. «За что гневаться?» — Пугачев ходил в роль. «Ведь ты меня не знал, да и впредь до времени никакого особого почтения при людях мне не оказывай. Обходись со мной по-прежнему, просто. Называй казаком, и что я, государь, никому, кроме иских казаков, не сказывай. Да и тем говори только таким, которые с войсковой стороны, а старшинским отнюдь о мне ничего не открывай». «Почем мне распознать-то казаков, кто с войсковой, кто с старшинской стороны? Вот разве сказать о вас, казаку Григорию Закладнову? Он, я знаю, с войсковой стороны и хотел ко мне приехать за лошадью». «Хорошо, открой ему. Да смотри же, накажи хорошенько, чтобы он сказывал только надежным людям, да так, чтобы и жены их не знали». Через несколько дней приехал Закладнов.